Глава 5. Александр. Боги взирают на нас, а затем отвращают лик. Летописи дома Корс. Бастария. 946 год правления Астраэля Фуркага. Утро серым туманом вползло в мой кабинет. Я сидел за массивным дубовым столом, разбирая донесения, что прибывали каждый час. Капли яда, отравляющие без того неспокойный разум. Пергаменты злорадно шуршали под моими пальцами, шептали, что империя стоит на краю пропасти. Глаза уже щипало от недосыпа, но я продолжал вчитываться в строки, выведенные разными почерками, от аккуратного писарского до торопливого, почти неразборчивого наброска, сделанного разведчиком в полевых условиях. Каждое слово имело значение, каждая фраза могла содержать ключ к разгадке планов Астраэля. Видели Дитта у перевала серых скал. Двигаются организованно не менее 30. Следы ведут к восточным пустошам. Деревня Каменный ручей полностью уничтожена. Выживших нет. Почва выжжена до состояния стекла. По слухам, император ищет древний артефакт, что-то связанное с первородным пламенем. Я отложил донесение и потер переносицу. Астраэль суетился, это не предвещало ничего хорошего. Тысячи лет мы играли в кошки-мышки, последние годы я пытался предугадать каждый его шаг, выстраивая оборону для тех, кто не мог защитить себя сам. И вот теперь эта активность у границ, эти систематические поджоги, все указывало на то, что Астраэль наконец наступал в открытую. «Проклятье!» — прошептал я, разворачивая карту на столе. Цветные отметки, сделанные моей рукой, складывались в пугающую картину. Дитта Зеленого Дракона, всадники элитного войска императора двигались по спирали, сужающейся к центру, к сердцу сожженных земель, затерянному среди непроходимых болот и выжженных пустошей. Мои пальцы невольно коснулись старого шрама на щеке. Подарка от того, кто когда-то привел меня в этот кабинет. Но шрама там не оказалось. Преимущество перерождения — обновленное тело. Отметин почти не прибавилось, хотя я провел 3 года с мечом в руках. А теперь сижу в этой крепости, собирая крохи информации, чтобы предотвратить очередное злодеяние Астраэля. Когда-то он выставил меня чудовищем перед сестрой, а теперь я действительно им стал. Стук в дверь прервал мои размышления. 3. Быстро. Код, означавший срочность. «Войдите», — прохрипел я. Голос не слушался после нескольких часов молчания. Дверь отворилась, и на пороге появились 2 помощников алхимика. Оба молодые, с бледными лицами людей, проводящих дни в подвальных лабораториях. Один высокий, с нервными движениями, другой приземистый, с умными глазами за круглыми стеклами окуляров. «Старшина», — начал высокий, заметно волнуясь. «Мастер Мастин просил передать, что вы должны немедленно спуститься в лабораторию». «Оно готово», — добавил второй. Его глаза за стеклами лихорадочно блеснули. «Оружие почти готово. Мастин сказал, что для финального испытания нужно ваше присутствие». Я почувствовал, как сжимается сердце. 30 лет. Даже больше 30 лет. Мастин работал над созданием оружия, способного противостоять магии купола императора у дворца Алого Заката. Столько экспериментов, неудач, разочарований, и вот теперь... «Он уверен?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Последний раз, когда мы проводили испытания...» «Все иначе», — прервал меня приземистый помощник. Мастин сказал, что нашел решение. Он добавил эссенцию морозного камня и кровь редкого существа. Аморту. Оружие не просто разрушает купол, оно разрушает магию. Я замер, осмысливая услышанное. Если Мастин не преувеличивает, если его изобретение действительно работает, мы получим шанс. Первый за 1000 лет реальный шанс противостоять императору. «Передайте Мастину, что я буду через час», — сказал я, складывая карты. «Мне нужно закончить с донесениями и...» Договорить я не успел. Дверь кабинета распахнулась без стука, и на пороге появился человек, которого я сразу узнал. несмотря на грязь и копоть, покрывавшую его лицо. Ирван, один из моих лучших разведчиков, месяц назад отправленный наблюдать за перемещениями императорских войск. Старшина. Выдохнул он, и в его голосе звучал такой неприкрытый ужас, что все в комнате замерли. Император, он... Он сжигает все. Я жестом приказал помощникам Мастина выйти. Они переглянулись, но подчинились без возражений. Когда дверь за ними закрылась, я подошел к Ирвану. «Докладывай», — приказал я, хотя уже догадывался, что услышу. Ирван тяжело опустился на стул, грязные руки дрожали. Я налил разведчику воды, и он осушил стакан одним глотком. «Три дня назад», — начал Ирван хриплым голосом, «Мдитта Зеленого Дракона прошли через Мир-Элилас. Но не как обычно, не мелкими группами для устрашения. Их были сотни, старшина, сотни. И во главе...» Он запнулся, словно боясь произнести это вслух. «Во главе был сам император». Холод пробежал по моей спине. Астраэль покинул столицу. Впервые после гибели Дэниела он лично возглавил карательную экспедицию. Это могло означать только одно. Он нашел то, что искал. «Продолжай», — как можно спокойнее произнес я. Они двигались, как смерч, старшина. Сжигали все на своем пути. Деревни, поля, леса. Ничего не оставляли. Я следовал за ними три дня, пытаясь понять, куда они направляются. Ирван сглотнул, а потом понял. Они шли к имению принца Кастираля. Я до боли сжал кулаки. И они добрались. Ирван кивнул. В его глазах стояли слезы. Вчера на рассвете. Я не мог ничего сделать, старшина. Их были сотни, а я один. Я спрятался на холме и видел... Его голос сорвался. Видел, как они окружили имение. Как император поднял руку. Дом вспыхнул, словно факел. Я закрыл глаза, пытаясь сдержать эмоции. Перед внутренним взором возник образ Кастираля. Высокого статного мужчины с проницательными темными глазами и добрым сердцем. Его жены, леди Хойеры, чей смех мог осветить самую мрачную комнату. Их младшего сына, озорного мальчишки, которому не исполнилось и 10, и совсем крошечной Элизы. «Кто-нибудь выжил?» — спросил я, хотя ни на что не надеялся. Ирван покачал головой. Я видел, как несколько слуг пытались бежать через сад, но Дитта... Он не договорил, и в этом не было необходимости. Я знал, что виноват перед погибшим другом. Стоило сразу позаботиться о его семье. Однажды сын принца Дэниела мог заявить права на престол. Но Астраэль позаботился о том, чтобы не допустить такой возможности. Если это все, почти. Ирван вытащил из-за пазухи небольшой предмет, обернутый в промасленную ткань. Когда пепел осел, я обыскал то, что осталось от леди Хойера. Я всегда все обыскиваю, как вы велели, старшина. Только не сразу заметил ее среди обломков. Оступился и... Ну, это было у нее между ребер. Я осторожно развернул ткань. Внутри лежал медальон из темного металла с выгравированными на нем древними символами. В центре багровел камень, похожий на застывшую каплю крови. «Ключ», — прошептал я, узнавая артефакт. «Первый ключ пламени». Согласно преданиям, существовало 5 таких ключей, разбросанных по миру после Великого Раскола. Собранные вместе, они могли либо усилить огненную магию до невероятных пределов, либо погасить ее навсегда, в зависимости от намерений того, кто их использовал. Теперь я понимал, почему император лично возглавил карательную экспедицию. Он искал ключи и каким-то образом узнал, что один из них хранится в доме Кастираля. Наверняка вытряхнул там все тайники, но очень зря побрезговал обугленными телами его родных. «Ирван», — сказал я, пряча медальон в карман, — «ты выполнил свой долг, отдыхай. Завтра получишь новое задание». Когда разведчик ушел, я остался один в тишине кабинета. Мысли кружились в голове, словно вороны над полем битвы. Кастираль мертв, его семья... И тут меня будто ударило молнией. Аиса, дочь Костераля, единственная, кого не было в имении во время нападения. Она ведь здесь, в Бастарии, я должен сообщить ей. Эта мысль причиняла почти физическую боль. Как сказать 15-летней девочке, что все, кого она любила, обращены в пепел? Но Аиса должна узнать именно от меня. Я уже переступил порог, когда вспомнил о визите помощников Мастина. Его оружие, если оно действительно работает, если оно способно убрать барьер, то мы должны немедленно начать производство. Каждый день промедления означал очередные жертвы, сожженные деревни, еще больше осиротевших детей. Я стоял перед выбором. Личное или общее благо? Утешить девушку, потерявшую все, или сначала убедиться, что у нас есть средства, способные предотвратить новые трагедии? Рука потянулась к медальону в кармане. Камень словно пульсировал, напоминая о цене, которую заплатил Костераль. Коридоры подземелья встретили меня затхлым воздухом и тишиной, нарушаемой лишь эхом шагов по каменному полу. Лампы на стенах отбрасывали дрожащие тени, придавая без того мрачному месту вид преисподней. Как символично. Человек, видевший столько смертей, спускается все глубже, словно в поисках собственного упокоения. Стражник, дремавший у входа в тюремный блок, вскочил, заметив меня, и отдал честь. «Старшина», — пробормотал он, избегая смотреть мне в глаза. «Не ждал вас в такой час». «Я сам себя не ждал», — ответил я сделанной усмешкой. «Открой камеру номер 7, принеси мне одеяло и постели в 6-й». Стражник замешкался, непонимание отразилось на его прыщавом лице. Мальчишка, совсем мальчишка. Наверняка не видел еще настоящей битвы. Не знает, как пахнет горящая плоть и как звучат крики умирающих. И пусть никогда не узнает. «В 6-й для вас, старшина?» «Именно», — ответил я спокойно. «Это никого не касается, ясно?» «Да, старшина». Он поспешно отсалютовал и начал возиться с ключами. Я ждал, рассматривая свои руки. Руки, державшие столько оружия, подписавшие столько смертных приговоров. Руки, которые помнили прикосновения к сотням тел, живых и мертвых, друзей и врагов. Эти руки помнили больше, чем мой разум мог вместить. Тяжелая дверь 7-й камеры со скрипом отворилась, и я вошел внутрь. Тусклый свет проникал через маленькое зарешеченное окошко под потолком. Единственная связь с внешним миром для заключенной. Кристен сидела на узкой койке, прислонившись к стене. Услышав мои шаги, подняла голову, и наши взгляды встретились. «Александр», — сухо произнесла Кристен, «пришел удостовериться, что птичка в клетке?» Я молча разглядывал ее. Даже здесь, в этой темной камере, одетая в простую робу заключенной, лохматая и грязная, Кристен излучала силу. «Нет», — ответил я наконец. «Пришел поговорить». «О чем говорить с предательницей?» В ее голосе звучала горечь, но не раскаяние. «Разве у тебя нет дел поважнее? Империя в огне, Александр, в буквальном смысле». Я прошел к единственному стулу, стоявшему у стены, но не сел. Вместо этого просто оперся на него, чувствуя, как усталость последних дней давит на плечи. Я распорядился подготовить соседнюю камеру. «Сегодня буду спать там». Кристен подняла брови. «Что я слышу? Великий, уникальный, Дита Тленного или все-таки Белого Дракона? Наплевать. Так вот, принц Александр Корс решил разделить участь простых смертных? Или это новый метод допроса, задушевные беседы за полночь?» «Ни то, ни другое». Я, наконец, опустился на стул. Все прочие заботы, Аиса, Мастин и необходимость выбора перестали для меня существовать. Просто хочу поговорить. Без свидетелей, без протоколов. Просто поговорить, Кристен. Что-то в моем тоне заставило ее насторожиться. Она сощурилась, будто пытаясь выискать нечто скрытое от других. «Ты выглядишь иначе», — произнесла она наконец. «Что-то случилось, не так ли?» Я невесело усмехнулся. «Многое, слишком многое. Сожженных земель становится все больше. Император уже уничтожил семью Костераля. Мастин создал оружие, которое теоретически может противостоять барьеру у дворца, но для производства нужны ресурсы, которых у нас нет. А еще я не был уверен, стоит ли продолжать. «Ты вспомнил», — закончила Кристен за меня. «Вспомнил все». Я встретился с ней взглядом и медленно кивнул. «Все. Каждую жизнь, каждую смерть, каждое предательство и каждую клятву. Помню, с кем я воевал, с кем дружил, с кем занимался любовью. И помню, как все это начиналось. Первый день, первый выбор, первые клятвы». Кристен молчала, но ее пальцы сжались в кулаки, побелевшие от напряжения. «Когда это случилось?» — спросила она наконец. «После гибели Дэниела. Когда я потерял все, тогда воспоминания вернулись, обрушились как лавина. Я прикрыл глаза. Думал, сойду с ума. Возможно, так и случилось. До этого я помнил прошлого себя только урывками». Дверь камеры снова открылась, и стражник неловко втиснулся, держа в руках сложенное одеяло. «Как приказывали старшина», — пробормотал он, подготовил шестую камеру. «Спасибо. Теперь оставь нас. И никаких записей о моем пребывании здесь». «Конечно, старшина». Стражник положил одеяло на край койки и почти выбежал, смущенный странной ситуацией. Когда замок щелкнул, Кристен подвинулась, освобождая место рядом с собой. «Садись. Если мы собираемся говорить о вечности, довольно глупо делать это через всю комнату». Я колебался лишь мгновение. И вот мы уже сидели рядом, почти касаясь плечами, как когда-то давно у костра, двое стражей, верных идеалам и мечте о лучшем мире. «Ты изменился», — тихо сказала Кристен. «Не только из-за воспоминаний, что-то еще. Ты больше не веришь в то, за что сражаешься, не так ли? Ее проницательность всегда поражала меня. Даже сейчас, после стольких лет порознь, она видела то, что я пытался скрыть от самого себя. Я больше не уверен, знаю ли, за что сражаюсь». В горле вдруг пересохло. Честность давалась мне с трудом. Раньше все казалось таким ясным. Император — тиран, его нужно свергнуть. Дитта должны владеть своей судьбой, а не служить одной семье. Я горько усмехнулся. «Прекрасный идеал, да?» Кристен пожал плечами. «Не хуже прочих. В чем проблема?» «Проблема в том, что я видел этот идеал воплощенным. Видел в своих прошлых жизнях. В конце концов, идеал всегда истекает кровью». Слабый свет лампы танцевал на стенах камеры, отбрасывая призрачные тени. Силуэты всех тех, кого я потерял за века своего существования. Взгляд Кристен, проживший едва ли десятую долю этого времени, но набравшийся в сотню раз больше мудрости, прожигал меня насквозь. «Сначала свобода и равенство», — продолжил я. «Потом страх и подозрение. Потом казни и новая тирания. Каждый раз». Я встал и подошел к решетчатому окну, через которое виднелись крошечные осколки звездного неба. Сколько ночей я провел, глядя на эти же звезды, но с полей сражений. Сколько раз молился небесам, прося милости для тех, кто следовал за мной на верную смерть. «История многих миров — это цикл», — сказал я тише, почти шепотом, но знал, что Кристен слышит каждое слово. «Мы воюем, мы побеждаем. Наступает затишье, мы набираем силы, империя растет и крепнет. А потом появляется кто-то, желающий власти». Я обернулся к Кристен, чувствуя, как уголки губ дрогнули в горькой усмешке. «Желающий личной свободы, как следствие власти». Камера вдруг показалась невыносимо тесной, слишком маленькой, чтобы вместить тяжесть моих воспоминаний. Этот кто-то подчиняет себе прочих существ, вновь появляется сопротивление. Вот он, круг, везде одинаковый. Разве что, скажем, Земля проходит его быстрее Тарвании, поскольку мы живем дольше землян. Я опустился рядом с Кристен на жесткую койку, чувствуя, как дрожат мои руки. Не от страха или холода, но от осознания неизбежности. Сколько раз я пытался разорвать этот круг, сколько жизней положил на алтарь перемен, веря, что на этот раз все будет иначе. В одной из жизней мне довелось послужить придворным лекарем, продолжил я, глядя в стену, а в другой побывать революционером. Тогда мы тоже верили в прекрасные идеалы. Я вел армию освобождения на столицу, неся знамя, символом моей тамошней родины. Люди кричали мое имя на улицах, когда последний тиран был казнен. Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. А через 10 лет я стоял на том же месте, где казнили тирана, и смотрел, как новый защитник народа отправляет на плаху тех, кто осмелился критиковать его правление. Тех, кто сражался рядом со мной за свободу. И толпа. Толпа кричала так же восторженно. Те же люди, которые клялись никогда больше не допустить тирании. Они кричали и радовались, когда головы моих друзей падали в корзины. Моя рука невольно потянулась к шее, невидимому следу от петли, выдавившей из меня ту жизнь. «И каждый раз ты возвращаешься», — сказала Кристен тихо, едва ли не сочувственно. «Пытаешься снова». «Пытался», — поправил я ее. «Я устал, Кристен. Устал видеть, как эта история повторяется, как существа, рожденные свободными, сами надевают цепи и называют их защитой, как самые чистые идеалы превращаются в оружие против невинных». Я закрыл глаза, и Бастария снова вспыхнула в памяти. Донеслись из прошлого крики умирающих от ударов моего меча, запах горящей плоти и волос и странное постыдное чувство облегчения, потому что теперь у сопротивления будет новый символ, новая причина бороться. «Что, если все бессмысленно?» Прошептал я, эти слова, произнесенные вслух, заставили меня вздрогнуть. «Что, если мы обречены вечно вращаться в этом колесе смертей и возрождений, революций и тираний, свободы и рабства?» Кристен положила свою ладонь на мою. Простой жест, но в нем было больше утешения, чем в любых словах. «Кажется, остается только одно. Найти смысл в малом, в тех, кого мы любим. В выборе быть собой, даже когда весь мир призывает стать чудовищем». «Может быть», — ответил я, чувствуя, как что-то внутри меня ломается и одновременно наступает тишина. «Может быть, ты права. Мне хотелось сейчас не любви. Я давно отказался от этой роскоши. Искал лишь покоя, принятия, того, что получил. Но знаешь, что хуже всего?» Продолжил я, глядя на свои руки. «Кошмары. Они приходят каждую ночь. Я вижу лица всех, кто умер из-за меня. Всех, кого не смог спасти. Всех, кого предал или кто предал меня. И это...» Я сглотнул комок в горле. «Это не прекращается. Никогда не прекратится. Я знаю». Пальцы Кристен сжались в кулак. «Поверь мне, я знаю». Мы сидели в тишине, нарушаемой лишь нашим дыханием и далеким капанием воды где-то в глубине подземелья. «Дэниел был мне как брат». Проговорил я, чувствуя, как горло сжимается от боли. Даже ближе. Он понимал меня так, как не понимал никто другой. А теперь он мертв. Из-за меня. Потому что я втянул его в эту войну. «Он сам сделал свой выбор», — возразила Кристен. Я усмехнулся. «Конечно. Как и Иниго». Услышав имя брата, она вздрогнула. Костяшки ее пальцев побелели. «Он сам сделал свой выбор», — негромко повторила Кристен. «Но я не успокоюсь, пока не достану тех, кто его к этому подтолкнул. Твоих родителей? Называй их как хочешь». Решимость в ее голосе не оставляла сомнений. Кристен пойдет на убийство, отнимет жизнь у тех, кто ей жизнь подарил, и, думая об этом, я совсем ничего не ощущал. «Жаль, что Аниса не будет убиваться по мне так, как ты горюешь по братьям». «Разве?» — спросила Кристен с удивлением. «Я думала, вы горой друг за друга. Из-за сопротивления». «Так и было. До Рейна». Я тяжело вздохнул. «Она отдалилась от меня, словно думает, что я не одобряю ее выбор». «А ты одобряешь?» — я пожал плечами. Какая разница? Мое отношение не изменит ее чувств. Но я замолчал, подбирая слова. Раньше она была единственным человеком, с которым я мог быть просто Александром. Ни принцем, ни стратегом, ни Дитто Белого Дракона, просто братом. А теперь? Теперь ты один. Закончила Кристен так, будто говорила о себе. Да, я кивнул. Кастераль мертв. И Нига тоже. Аниса нашла судьбу рядом с Рейном. А я остался со своими кошмарами и памятью о тысячах смертей. Кристен долго молчала, глядя поверх моего плеча. «Знаешь», — сказала она наконец, — «на Земле мой брат общался с людьми, которые считали, что каждый выбор создает новую реальность, новый путь, и что все эти пути существуют одновременно, переплетаясь и расходясь, как в ткацком станке». Я слушал, завороженный звуком ее голоса, который словно возвращал меня в иные времена, иные места. Они верили, что боль и радость, победа и поражение — это просто разные нити одного узора, и что самое страшное — не боль и не смерть, а отсутствие выбора. Она посмотрела на меня с неожиданным теплом. «Ты всегда делал свой выбор, Александр, даже когда это причиняло тебе боль, даже когда это стоило тебе любви и дружбы. Ты выбирал». «И к чему это привело?» — спросил я горько. «К бесконечному циклу смертей и возрождений? К тому, что я снова и снова вижу, как умирают те, кого я люблю?» «К тому, что ты все еще способен любить», — ответила она просто. «После всего, что ты видел, после всего, что пережил, ты все еще способен заботиться о других. Многие сломались бы на твоем месте, Александр. Многие стали бы чудовищами». Я покачал головой. «Не в этом ли ты меня и обвиняла?» «Я признаю свою ошибку. Потому что чудовище не спустилось бы в подземелье среди ночи, чтобы разговаривать с пленницей. Чудовище не мучилось бы кошмарами о тех, кого не смогло спасти. Чудовище не сомневалось бы в своей правоте». Ее слова коснулись чего-то глубоко внутри меня. Раны, которой я не осознавал до этого момента. Я почувствовал, как к горлу подступает ком, и отвернулся, чтобы не показывать слабость. «Кристен», — сказал я, когда снова обрел голос. «Я пришел сюда не только говорить. Я знаю». Она как будто улыбнулась. «Ты пришел просить». «Да». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Не умирай. Пожалуйста. Не в этот раз. Не из-за моих решений или моих ошибок». «Ты не можешь повлиять на это, Александр?» «Никто не может. Даже те, кто помнит прошлые жизни». «Знаю. Я взял ее руки в свои. Но я могу попросить тебя быть осторожнее. Делай то, что ты сама хочешь, а не то, чего от тебя ожидают другие. Не то, чего ожидаю я, или стража, или кто-либо еще. Просто живи. По своим правилам». Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Всех не спасешь, Александр. Но это не мешает мне пытаться». Тишина окутала нас, как теплое одеяло. «Ты останешься?» — спросила Кристен, кивнув на соседнюю камеру. «Да». Я устало потер глаза. «Не хочу возвращаться наверх. Там слишком много всего. Ожиданий, надежд, вопросов, на которые у меня нет ответов. А здесь? Здесь есть ты». Кристен кивнула и отодвинулась, освобождая мне место на узкой койке. «Тогда ложись. Тебе нужен отдых». Я хотел возразить, сказать, что пойду в соседнюю камеру, что так будет правильно, но усталость взяла верх. Я лег рядом, чувствуя тепло тела Кристен, и впервые за долгие месяцы ощутил что-то похожее на покой. «Кошмары все равно придут», — предупредил я, закрывая глаза. «Я знаю», — прошептала она, и ее рука нашла мою в темноте. «Но в этот раз ты не будешь один, когда проснешься». Я ничего не ответил, просто сжал ее пальцы. И когда сон начал затягивать меня в свои глубины, последняя мысль была не о войне, не о долге, не о бесконечном цикле жизней и смертей, а о том, что, возможно, Именно в этом и заключается смысл нашего бессмертия. В коротких моментах вечности. В тепле руки, держащей твою, когда надвигается тьма.